437. Август 1. Сын мой, одно и то же явление в разных обстоятельствах может вызвать совершенно противоположные чувства. Потеря всего, что имеет человек, при условии обретения учителя и полного единения с ним в духе, при вдруг открывшейся способности видеть его и слышать его голос, будет для человека не потерей, но высшим счастьем, возможным на земле. Дело не в самом явлении, а в отношении к нему, в установке сознания. Для утверждения власти над явлениями мира сего шаг первый — это осознать, что как бы человек ни относился к чему бы то ни было, это отношение обусловливается его волей, осознанной или неосознанной в данный момент. Или когда-то ранее вынесший свое решение именно так, а не иначе реагировать на него и считать его хорошим или плохим, приятным или неприятным и так далее. Надо понять, что ко всему происходящему с ним человек относится так, как этого хочет. И потому одно и то же явление может служить для одного источником радости, для другого — горе. Понять это будет первым шагом на пути мудрости. Если же еще научиться относиться к всему не так, как того хочется, не так, как человек привык, не так, как принято им обычно, но так, как того хочет мощно родившаяся воля его, это будет шагом вторым. Можно даже упражняться в этом процессе волевой сознательной реакции на явление жизни. «Обманули! Как полезен мне твой обман!» — скажет многоопытный ученик. «Что-то украли или что-то потеряно? Значит, пришло время получить новые вещи. Умер любимый человек. Хорошо и это. Значит, пришло время стать еще ближе в духе и перейти смерти и границы в общении с ним. Так, поступая и так размышляя, можно изменить в корне отношение свое ко всему происходящему и относиться не так, как относятся люди обычно, но мудро, но власть свою сознательно утвердив в отношении своем ко всему, что происходит вовне и внутри. Это и будет победой над миром. Из раба подневольного, раба обстоятельств и условий жизни превращается человек во владыку себя самого. Ибо себя в себе победить, мир победить означает. Все в сознании, все обусловливается им. И, получая удары жизни, можно биполярное зрение духа к жизни призвать и видеть противоположный полюс явления, явно компенсирующий и уравновешивающий полученный удар. Час трудностей и борьбы, но зато рост силы. Час огорчения и отягощения духа, но зато расширение сознания и рост духа. Дни угнетения и утеснения, но зато свобода духа от цепей земли. Отсюда и радость, как особая мудрость, отсюда и радость препятствиям, отсюда и освобождение от кармы. Рефлекс сознания властно говорит о том, что следует омрачиться очередным событием дня, но воля еще более властно свободу свою от лунного наследия прошлого утверждает и говорит, что в ее руках устанавливать тот или иной угол отношения к любому явлению жизни. Воле свободу дадим, волею жизненный путь наш и отношение к различным явлениям на пути утверждать. Много различных видов разнообразных рабств, во власти которых находится сознание. Ныне время приходит это понять, чтобы от всех их освободиться силою восставшего духа. Радуюсь или горюю, но потому что этого хочу, и радуюсь. Именно радуюсь не потому, что радостно что-то, но потому, что радость хочет волею утвердить дух. Все во власти человека в микрокосме его, а также и все реакции на явления внешнего мира. Очень надо понять, что власть над собою и свобода духа утверждается волею. Истинно лабораторией для всех ощущений является микрокосм человеческий. И велика победа человека над собою, если волей своей может вызвать он любое ощущение, только потому что того хочет его воля. Хотя бы все окружающее яро язычно кричало «нет». Это и означает идти против течения веками утвержденной обычности, укоренившейся в сознании миллионов людей. Это и будет озаренным путем победителя, победным путем это будет.